Сегодня Стефа подвергалась атакам со всех сторон. Едва она отдалилась от Трестки, на пути у нее блеснул монокль ее неотлучного обожателя по выставке. Девушка попыталась разминуться с ним, но он, опередив Вальдемара, загородил ей дорогу. «Панна Стефания, вы меня сегодня сущим образом тираните. Я от вас не дождался и словечка, а из танцев получил один этот нудный вальс». «Пан граф, разве вам этого недовольно?» «О, нет! Вы сегодня выглядите как королева, но вы безжалостная королева, немилосердная к своим верным подданным, правда? А кого вы считаете моими подданными?» «Прежде всего себя». «Выберите себе другого сюзерена. Для обеих сторон это будет выгоднее. Я роялист и храню верность своей королеве, но, граф, своим сегодняшним костюмом я представляю республику». «Ничего, у вас все равно на голове корона, но у меня нет ни малейших шансов, особенно здесь, среди пальм, меж которыми вы так искусно скрываетесь». «Прекрасные пальмы, как все в Глембовичах. Дамы даже майората называют чудесным». «Вы с этим не согласны, пан граф? А вы?» Стефа чуть смешалась, но быстро нашлась. «Майорат соответствует всему, что окружает его». «Значит, он все же чудесен». «О, нет, я люблю чудесные вещи, но не выношу чудесных людей». «Вы сами себе противоречите». Стефа присела в изысканном реверансе на старинный манер. «Мсье, я в восхищении». Засмеялась и исчезла за деревьями. Граф целеустремленно направился следом. Слышавший все Вальдемар провел рукой по лбу, шепнул довольный: «Как она умеет от них отделаться, и они ее ничуть не интересуют», и решил непременно отыскать ее. Она сидела на мраморной скамеечке с княжной Лилией Подгорецкой в окружении нескольких господ и дам. Когда Вальдемар приблизился, Стефа вернулась к нему. «Пан Михаровский, просим на международный конгресс. Здесь многие в костюмах самых разных народов. Мы дискутируем. Одних привлекает минуэт, другие хотят еще полюбоваться пальмами. А вы к какому лагерю принадлежите?» «Я не умею танцевать минуэт и потому нейтральна. Меня выбрали судьей». «Значит, в моем вмешательстве нет нужды. Арбитр здесь уже есть. Но вы примкнете к одному из лагерей». «Я за минуэт, а большинство тоже». «Значит, дело решено», и она изящно взмахнула веером. «Судебное заседание закрывается». Распорядитель, молодой князь Гершторф, выбежал в зал. Вскоре зазвучала музыка. Минуэт наплывал меланхоличными звучными волнами. Стефа и Вальдемар стояли в дверях оранжереи под огромными фестонами роз и зелени. «А вы не будете танцевать?» «Нет, панна Стефания. Но вы голосовали за минуэт, чтобы остаться с вами». Стефа замолчала, весело глядя на красочную шеренгу танцующих пар. Белый зал. Пальмы, цветы, фраки, драгоценности, изящные поклоны медленно двигавшихся в минуэте танцоров, старинная музыка. Все это создавало впечатление, что бал происходит лет 100 назад, в первые годы XIX века. «Так должны были выглядеть балы в Сан-Суси и Версале», — сказала Стефа. «Да, не хватает только париков и кружевных жабо, и кавалеры не в чулках, и нет мушек на щеках, и нет того кокетства», — добавила в тон ему Стефа. «Ох! его довольно. Долю кокетства можно найти и у вас. Правда? Но у вас оно особого рода. Кокетство мимозы безотчетно притягивает к ней и таит нечто от привередливости. Почему вы так решили? Михоровский с улыбкой покачал головой. Вы задаете довольно смелые вопросы. Если я захочу быть откровенным, могу стать самоуверенным, а этого мне не позволяет собственная этика. Девушка смутилась, но ответила столь же прямо. Может, я и привередлива, слишком требовательна, но если я перестаю быть требовательной, теряю обычную смелость, и у меня тогда наверняка очень наивный вид. В глазах Майората зажглись радостные огоньки. Он ласково глянул на девушку. О, нет, не наивный, озабоченный, и это составляет полный контраст с вашей обычной веселостью и красноречием. Незнакомый с вами человек ни за что не догадается, что вы можете быть иной, но непременно очаровательной. Стефа взглянула на него, на лице ее вспыхнул румянец, всегда очаровывавший Вальдемара. «Пан Майорат, мне кажется, что я становлюсь самоуверенным. Вы сами меня невольно к тому вынуждаете, если уж речь зашла о полной откровенности. Откровенно говоря, я рад, что в ваших глазах имею немного больше шансов, нежели граф с моноклем, Вилюсь и Трестка». Стефа улыбнулась. «Нужно признать, вы выбрали себе не самых сильных противников. Здесь ваша самоуверенность ослабла». Вальдемар изящно склонил голову. Это был жест благодарности. Какое-то время они молчали, потом он сказал, указывая на танцующих: «Взгляните только, каким вдохновением охвачены иные дамы. Минуэт я назвал бы наинесноснейшим из танцев, но их он явно воспламеняет. Неплохое изобретение этот минуэт. Часто лишь в танце по-настоящему и раскрывается темперамент человека. Но зрители, наблюдая со стороны, диву даются, что так воодушевляет танцующих. Да, но так может думать только тот, кто сам не танцует. Танцор ничуть не удивится. Интересно, что за человек станцевал первый танец в истории человечества? Или сумасшедший в приступе безумия, или безмерно обрадованный чем-то субъект, например, пещерный человек, довольный богатой добычей, или съевший собственную жену, закончив тем медовый месяц, — раздался за их спинами голос Трестки. Стефа и Вальдемар рассмеялись. «Откуда вы знаете, о чем мы разговаривали?» Граф снял пенсне. «Слух у меня отличный, а минуэт мне действует на нервы, я его не танцую. Вот и решил присоединиться к вам, ибо поставленный панной Стефанией вопрос заинтересовал и меня. Если я здесь не нужен, удаляюсь, однако полагаюсь на ваше расположение. Посмотрите на Барского, как он уставился на нас. Что у него за взгляд? Вы видите?» Михоровский поморщился. «Это тоже пещерный человек, разве что современный». «А где пани Рита?» — спросила Стефа. «Раскланивается в минуэте с Жнином, и оба довольны». «А вы что же?» «А что прикажете делать? В лоб себе стрельнуть или повеситься?» «Ну, хотя бы потанцевать». «И не подумаю, чересчур большая жертва выйдет с моей стороны». Князь Гершторф закончил минуэт. Пары рассыпались, заколыхались веера. Короткий перерыв, и под звуки оркестра красочно наряженные гости, предводимые дворецким, направились в столовую. Дворецкий рассаживал гостей за богато убранными столами. Все опечалились, вспомнив, что это был прощальный пир. На завтра приглашенный фотограф запечатлел гостей в маскарадных костюмах. Стефа стояла во втором ряду сбоку. Вальдемар подошел, когда ряды уже установились, и встал за спиной Стефы. Он был выше ее роста, но ее огромная шляпа заслоняла его лицо, и ему пришлось чуть отступить в сторону. Стоявшая в первом ряду графиня Мелания не заметила, где именно он стоит. Зато Рита тихонько шепнула Трестке: «Первый публичный тет-а-тет». Трестка утвердительно кивнул. Кроме общего снимка, все дамы сфотографировались и отдельно, в маскарадных костюмах и бальных платьях. Стефа в своем наряде времен директории, а потом по просьбе Люции в своем обычном сером платьице с ниткой кораллов на шее. Снимались в охотничьих нарядах, в зверинце, на лодках, верхом на лошадях, за теннисом и бильярдом, но на это ушел весь день. Вечером иные гости уехали на станцию, другим предстояло покинуть Глембовичи завтра утром. Уезжавшим дамам майорат дарил букеты и в их честь играл оркестр. Последний вечер собрал в столовой значительно поредевшее, но по странному стечению обстоятельств приятнейшее общество. Барские уже уехали, и сразу воцарился иной настрой. Отъезд графини никак нельзя было назвать триумфальным. Она получила прекрасный букет. В ее честь сыграл оркестр. Увезла ее прекрасная карета майората, запряженная четверкой серых арабов. Но лицо графини оставалось злым. Она проиграла. Невестой майората она не стала и не могла питать на то никаких надежд в будущем. Больше всего ее гневило неотвязное воспоминание о том, кто стал причиной ее поражения. Граф уехал мрачный, как туча. Мечты, чтобы стать тестем, в Глембовичах рассеялись, как дым, и он уже не верил, что обретет когда-нибудь этот титул. Глядя на очаровательную дочь, граф мысленно прибавлял великолепное приданное и графскую корону с девятью зубцами на желтом поле, и все это ничуть не подействовало на майората. Дурак, идиот, не понимает, сколько потерял. Едва перед глазами спесивого пана возникала изящная нежная фигурка Стефы, кулаки у него сжимались поневоле. В замке никто не ощущал скуки, но настроение было уже другим. После шумных дней, проведенных в веселых забавах, всех охватил меланхоличный покой. Они тихо бродили по узким аллеям зимнего сада, заглядывали в винный подвал, в оранжерею, где росли ананасы, в прекрасную долину роз. Каждый печально думал, что завтра предстоит покинуть замок. Стефа, тихая и молчаливая, не вздыхала украдкой, не искала взглядом Вальдемара. Странные чувства охватывали ее. Она хотела вырваться отсюда и не могла. Хотела бежать, но что-то удерживало ее. Хотела обороняться, но что-то твердило: поздно. Ей было так тяжко, словно весь этот огромный замок валился на нее. Внешние пышности и великолепие вновь тяжким грузом ложились на плечи, угнетали. Небывалая печаль раздирала грудь.